Пятница, 28 декабря 2007 года. Сегодня утром меня вырвало. Я едва успела добежать до ванной, я стояла на коленях, обнимая унитаз, гадая, что я такого съела. Не может же это быть запоздалым похмельем. И вдруг до меня дошло, сегодня он выходит на свободу. В 5 утра на улице было еще совсем темно. Я почистила зубы и решила забраться обратно в постель, но не смогла. Ноги сами принесли меня к двери. Конечно, я знала, что дверь заперта, но все равно стала проверять. Я проверяла 1, 2, 3, 4, 5, 6 и твердила себе, что все в порядке, и я ее заперла. Точно. Я помню, как запирала эту дверь вчера вечером, а потом проверила это еще 500 раз. «Ну и что?» — панически визжал голос в голове. «Может быть, ты сама ее открыла и забыла? Может быть, ты задумалась и проверила плохо?» Придется начинать заново. И снова. Сегодня ощущение, что он тут. Очень сильно. Я ощущаю его запах. Чувствую его присутствие. Сегодня я так ясно помню, как ждала его возвращения, зная, что не смогу сделать ничего, абсолютно ничего, чтобы избежать пыток. Не у кого было мне тогда искать защиты. Не было возможности защищаться. А что изменилось сейчас? Я закончила проверку, но отойти от двери не смогла. Придется повторить. Ноги замерзли. Да и я покрылась гусиной кожей. Надо бы надеть свитер и теплые носки. Но сначала закончу проверку. Теперь я не имею права расслабиться ни на секунду. В любой момент он может появиться на пороге, и что будет, если дверь будет гостеприимно открыта? Я не имею права на ошибку. Я снова произвела все необходимые манипуляции, стараясь сосредоточиться, но сердце от страха прыгало в груди, и думать я могла только об одном, а вдруг он и сейчас стоит за моей дверью. Стоит и ждет, когда я закончу проверку и займусь своими делами, чтобы незаметно проскользнуть внутрь. Ой, как плохо. Что же делать? Мобильный телефон остался на кухне. Стюарт на работе, и вообще после злосчастного Рождества я с ним не разговаривала. А мне не отойти от двери. Что, так и буду здесь торчать до скончания веков? Ладно. Еще один раз, и все. Один раз, и все станет на свои места. Я глубоко вздохнула, стараясь, чтобы вместе с судорожными всхлипами в легкие проникало хоть немного воздуха, и решила сосредоточиться на чем-нибудь приятном, например, на голосе Стюарта. Я закончила проверку и остановилась, прислушиваясь к себе. А ведь и верно. Стало спокойнее, дыхание немного выправилось. Не желая больше рисковать, я медленно прошла в спальню и юркнула в постель. От холода меня трясло, живот сводило. Который час? Неужели уже 7:45? Значит, на проверку одной только двери у меня ушло 2 часа. Я снова вылезла из кровати, надела теплые носки, свитер с капюшоном и отправилась на кухню, чтобы включить отопление. Я нашла телефон и позвонила на работу. С тех пор, как устроилась в эту компанию, я еще ни разу не брала больничный, но сегодня меня и палкой не выгонишь на улицу. Полчаса я продержалась, но затем мне зачем-то понадобилось открыть занавески, и понеслось. К 8, правда, я решила передохнуть, чтобы выпить утреннюю чашку чая. С чашкой в руке я плюхнулась на диван и взяла книгу, которую читала в последнее время, о навязчивых действиях и состояниях. Стюарт порекомендовал. В одной главе говорилось о том, что необходимо осознать свои фобии и перечислить их в порядке убывания по степени важности. Я открыла свой блокнот и начала работать. Это отняло много времени и сил, но список я составила. Навязчивые действия. Проверка наружной двери. Проверка окон и занавесок. Проверка двери в квартиру. Проверка кухонных ящиков. Боязнь. Одежды красного цвета. Полиции. Многолюдных мест. Мании. Время чаепития. Походы в магазин по четным числам. Счет ступеней и шагов. Самой важной оставалась наружная дверь, в этом я не сомневалась. Мне пришло в голову, что с тех пор, как Стюарт переехал в мой дом, он частично переложил ответственность за нее на свои плечи. Может быть, я могла бы потихоньку убеждать себя в этом? Или это нечестно по отношению к Стюарту? Вот так, без его ведома, подключать его к своим фобиям. 9:30. А когда в тюрьме открывают ворота? Может быть, его уже выпустили? Есть ли у него деньги? Куда он отправится? Я закрыла глаза, пытаясь подумать о чем-нибудь другом, но в голове крутилась одна и та же мысль. Сколько времени ему понадобится? Сколько дней пройдет до того, как он найдет меня? Перед глазами замелькали картинки. Исхудавший Ли оглядывается по сторонам, небрежно так сует руки в карманы и, насвистывая, идет по дороге в гости, к друзьям. Наверное, они у него еще остались. А вдруг он найдет себе новую подружку? Может быть, он изменился? Кого ты пытаешься обмануть, Кэти? Он будет искать меня, пока не найдет. Это только вопрос времени. Спазм был такой мощный, что я едва успела добежать до туалета. Ничего не осталось внутри, кроме боли.